когда понадобится отступать. Сейчас же меня охватило неприятное предчувствие, что застрявший Крайслер тоже может создать нам проблемы. Хотя какие именно, я пока не мог сказать. Поэтому я вздохнул, посмотрел на ближайшее ко мне заднее колесо и присел возле него на корточки. Бобби вылезла и встала рядом. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Выпускаю воздух из шины», — пояснил я. «Это крайняя мера, и я бы ни за что на нее не пошел, если бы кое-кто не выкопал для нас слишком глубокую яму». «Да ладно тебе, Мэтт», — сказала Бобби. «Где уж нам до такого великого мастера езды по песку, как ты? Но какой все-таки толк от спущенных шин?» «Закон физики», — отозвался я. «Когда в шинах давление понижается в два раза, то поверхность резины, соприкасающаяся с землей, увеличивается также в два раза. А когда эта поверхность увеличивается в два раза, то в два раза уменьшается опасность завязнуть в песке. Погляди в перчаточном отделении. Вдруг они там оставили манометр?» Разумеется, ничего там не было, и мне пришлось определить давление на глаз. Тут главное не перестараться, иначе эти новомодные шины просто соскочат с обода, и тогда весь воздух из них окажется выпущен, что ничего хорошего нам не сулило бы. Осторожно поднимая давление, я велел Бобби стоять наготове, если понадобится толкать машину. Затем я сел за руль, завел мотор и осторожно для пробы дал задний ход. Большой седан слегка приподнялся, и прежде чем колеса стали прокручиваться, я дал передний ход. В конце концов машина мягко выбралась из плена. Когда она оказалась на берегу, где ей не угрожала опасность снова увязнуть, я выключил огни и подождал, пока Бобби не сядет рядом. «Ну и что?» — фыркнула она. «Это ничего не доказывает. Я тоже, наверное, выбралась бы, если бы знала фокус с шинами». «Это называется достойно проиграть», — усмехнулся я и посоветовал. «Открой окно и смотри в оба. Нехорошо, если по ошибке мы нагоним шайку Тиллери». Но они стартовали минут на 45 раньше нашего, поэтому мы так и не увидели их, осторожно продвигаясь по подобию дороги в темноте. Потом колея взяла влево, в обход каких-то темных холмов. Возможно, это была та самая гряда, что находилась на северном краю бухты Сан-Августин. Тут я въехал направо и остановился у скопища довольно чахлых деревьев, среди которых выделялся мертвый великан, белые ветки которого красиво вырисовывались на фоне неба. Хороший ориентир. Я поставил машину возле него, предварительно развернувшись на 180 градусов. «А теперь жди здесь, раз я не шучу. Я хочу быть уверен, что если кто мне там не попадется на пути, то ни одна моя знакомая, играющая в индейцев. Я возьму свой медицинский набор, а также рукоятку домкрата». «Где она, кстати?» «Мэтт, ну, береги себя». Я посмотрел на нее. Пряди длинных волос тускло поблескивали в лунном свете, но выражение лица скрывала эта длиннополая шляпа. «А то как же», — сказал я. «Их ведь только трое. Я буду осторожным». Глава 21. Пройдя с полмили, я остановился перевести дух, а также осмотреться и прислушаться. Справа от меня поблескивал океан. Мне показалось, что в западном направлении, то есть в сторону океана, довольно скоро начинался крутой спуск к берегу или к воде. На это, кстати, указывал и аэроснимок. Впереди виднелись неровные края вершины каменистого, поросшего кустарником холма, на который я карабкался. Слева возвышалось нечто вроде пика —